Перерыв в записях. 6 января, то карандашом, то фиолетовыми чернилами. Сегодня, после того, как у него отвалился хвост, он произнес совершенно отчетливо слово «пивная». Работает фонограф. Черт знает, что такое. Я теряюсь. Прием у профессора прекращен. Начиная с 5 часов дня из смотровой, где расхаживает это существо, слышится явственно вульгарная ругань и слова «еще парочку». 7 января. Он произносит очень много слов. «Извозчик», «мест нету», «вечерняя газета», «лучший подарок детям» и все бранные слова, какие только существуют в русском лексиконе. Вид его странен, шерсть осталась только на голове, на подбородке и на груди. В остальном он лыс, с дряблой кожей, в области половых органов формирующийся мужчина. Череп увеличился значительно, лоб скошен и низок. Ей-богу, я с ума сойду. Филипп Филиппович все еще чувствует себя плохо. Большинство наблюдений веду я. Фонограф, фотографии. По городу расплылись слухи. Последствия неисчислимые. Сегодня днем весь переулок был полон какими-то бездельниками и старухами. Зеваки стоят и сейчас еще под окнами. В утренних газетах появилась удивительная заметка: слухи о марсианине в Обуховом переулке ни на чем не основаны. Они распущены торговцами Сухаревки и будут строго наказаны. О каком к черту марсианине? Ведь это кошмар. Еще лучше в «Вечерней». Написали, что родился ребенок, который играет на скрипке. Тут же рисунок. Скрипка и моя фотографическая карточка. И под ней подпись «Профессор Преображенский, делавший кесарево сечение у матери». Это что-то неописуемое. Он говорит новое слово «милиционер». Оказывается, Дарья Петровна была в меня влюблена и свистнула карточку из альбома Филиппа Филипповича. После того, как прогнал репортеров, один из них пролез на кухню и так далее. Что творится во время приема? Сегодня было 82 звонка. Телефон выключен. Бездетные дамы с ума сошли и идут. В полном составе Домком во главе со Швондером. Зачем, сами не знают. 8 января. Поздним вечером поставили диагноз. Филипп Филиппович, как истый ученый, признал свою ошибку. Перемена гипофиза дает не омоложение, а полное очеловечение. Подчеркнуто 3 раза. От этого его изумительное, потрясающее открытие не становится ничуть меньше. Тот сегодня впервые прошелся по квартире, смеялся в коридоре, глядя на электрическую лампу. Затем, в сопровождении Филиппа Филипповича и меня, он проследовал в кабинет. Он стойко держится на задних лапах, зачеркнуто, на ногах, и производит впечатление маленького и плохо сложенного мужчины. Смеялся в кабинете. Улыбка его неприятна и как бы искусственна. Затем он почесал затылок, огляделся, и я записал новое отчетливо произнесенное слово «буржуи». Ругался. Ругань эта методическая, беспрерывная и, по-видимому, совершенно бессмысленная. Она носит несколько фонографический характер, как будто это существо где-то раньше слышало бранные слова, автоматически, подсознательно занесло их в свой мозг и теперь изрыгает их пачками. А впрочем, я не психиатр, черт меня возьми. На Филиппа Филипповича брань производит почему-то удивительно тягостное впечатление. Бывают моменты, когда он выходит из сдержанного и холодного наблюдения новых явлений и как бы теряет терпение. Так в момент ругани он вдруг нервно выкрикнул «Перестать!»